29 июня в партии «Мира и единства России» учредился комитет по воспоминанию о Ким Ир Сене. 28 июня образован комитет Народной прогрессивной партии Нигерии по воспоминанию о президенте Ким Ир Сене. А 30 июня учрежден Южноафриканский комитет по воспоминанию о великом Ким Ир Сене. Новые комитеты решили по случаю дня кончины великого Ким Ир Сена организовать семинар по заслугам Ким Ир Сена, публичную лекцию, фотовыставку и культурно-политические мероприятия, посвященные славной революционной жизни и бессмертным заслугам великого Ким Ир Сена. А 29 июня в Куала-Лумпуре состоялось учредительное собрание Малайзийского комитета по воспоминанию о президенте Ким Ир Сене.